Моррис терпеть не мог проводить предварительные собеседования. В группу собеседования в основном ходили психологи, и эта работа отнимала массу времени и душевных сил. Согласно последним статистическим сводкам, только одному из 45 новых пациентов ЦНПИ требовалось серьезное лечение в стационаре, и только у одного из 83 стационарных больных подтверждалось наличие мозговых травм, повлекших за собой расстройство поведения. А это означало, что все эти собеседования по большой части просто пустая трата времени. В особенности, так обстояло дело со случайными пациентами. Год назад Макферсон принял политическое решение. Со всяким, кто каким-то образом узнал про существование ЦНПИ и сам пришел на прием, должна проводиться беседа. До сих пор, естественно, большинство людей обращалось в центр по направлению лечащего врача. Однако, по мнению Макферсона, репутация центра напрямую зависела от успешного лечения больных, попавших к ним по личной инициативе. Макферсон также считал, что все штатные сотрудники центра должны время от времени проводить собеседования. Моррис 2 дня в месяц работал в небольшой комнатке, разделенной пополам стеклом с зеркальной поверхностью. Сегодня был один из его дней, но ему страшно не хотелось тут сидеть. У него еще не прошло возбуждение после утренней операции, и ему было тошно терять время на это скучнейшее занятие. Он бросил несчастный взгляд на вошедшего в кабинет пациента. Это был молодой длинноволосый парень, лет 25, в полотняных штанах и свитере. Моррис встал. «Я доктор Моррис. А я Крейг Пекерман. Рукопожатие неуверенное и слабое. Пожалуйста, садитесь». Моррис указал на стул перед своим столом. За спинкой стула располагалась прозрачная стена зеркала. «Что вас привело к нам?» «Я... мне просто любопытно. Я вас читал», — сказал Бекерман. «В журнале. Вы тут делаете операции на мозге». «Верно». «Ну вот, мне интересно». «В каком смысле?» «Ну, в той журнальной статье. Здесь можно курить?» «Конечно». Моррис пододвинул к Бекерману пепельницу. Бекерман достал пачку Кэмела, вытряс одну сигарету на стол и закурил. «Итак, журнальная статья». «Да, журнальная статья. Там говорилось, что вы вставляете провода в мозг. Это правда?» «Да. Иногда мы делаем подобные операции». Бекерман кивнул и затянулся сигаретой. «А правда, что вы можете вставить провода в мозг, и человек будет испытывать удовольствие, неописуемое удовольствие?» «Да». Моррис постарался произнести это слово как можно более равнодушно. «Неужели это правда?» «Это чистая правда». Моррис потряс ручкой, давая понять, что в ней кончились чернила. Он выдвинул ящик, чтобы достать другую ручку, и, сунув ладонь в ящик, незаметно нажал там одну из многочисленных кнопок. И тут же зазвонил телефон. Он снял трубку. «Доктор Моррис, вы звонили?» — спросила секретарша с другого конца провода. «Да». «Пожалуйста, все звонки, какие будут, переключайте в отделение развития». «Хорошо». «Спасибо», — сказал Моррис и положил трубку. Он знал, что скоро в отгороженную часть кабинета тихо войдут сотрудники отделения развития и будут наблюдать за интервью через полупрозрачное стекло. «Так вы говорили о проводах в мозгу?» «Да, мы делаем такие операции, мистер Бекерман, при исключительных обстоятельствах. Но пока что все они носят скорее экспериментальный характер». «Ладно», — Бекерман затянулся сигаретой, — «мне это подходит. Если вас интересует информация на этот счет, мы можем подобрать для вас вырезки из журналов, сделать копии научных публикаций, где подробно описана наша деятельность». Бекерман улыбнулся и покачал головой. «Нет-нет, мне не нужна информация. Я хочу пойти на операцию. Я доброволец». Моррис сделал вид, что удивился. Он помолчал и сказал: «Понятно». «Послушайте, в статье говорилось, что один электроразряд аналогичен 12 оргазмам. Это же потрясающе! И вы хотите, чтобы вам сделали такую операцию?» «Ну да», — энергично закивал головой Бекерман. «Хочу». «Но зачем?» «Да вы шутите? Любой бы захотел получать такое удовольствие». «Возможно. Но вы первый, кто обращается к нам с подобной просьбой. А что такое?» Это очень дорогая операция или что? Нет. Но мы не делаем операции просто так, по несерьезным причинам. Тьфу ты! Значит, вот оно что. Ну ладно. Беккерман встал и, качая головой, вышел из кабинета. Все трое сотрудников развития не могли скрыть своего изумления. Сидя в соседней комнате, они все видели через прозрачное с их стороны стекло. «Поразительно!» — воскликнул Моррис. Сотрудники развития ничего не сказали. Наконец, один из них прокашлялся и добавил. «Мягко говоря». Моррис примерно представлял себе, о чем они сейчас думают. Долгие годы их учили проводить исследования, связанные с вероятностным коэффициентом заболеваемости, с прикладным потенциалом возможных результатов и промышленного применения экспериментов и тому подобное. Их приучили принимать в расчет будущее состояние науки. И вдруг они столкнулись с настоящим. «Этот парень просто электроголик», — заметил один из них со вздохом.